И что дальше? Слушая Стивена, она чувствовала, как в ней закипает гнев. Что дальше, Стивен? Он что, просто скажет: «Окей, Адриана, ты не хочешь ребенка, нет проблемы», и перепишет его из графы «да» в графу «нет» в своем списке? Не совсем так. Доктор высосет его вакуумным аппаратом и выскоблит меня. Адриана сделала паузу, потому что слова, которые она произносила, внушали ей ужас. «Он убьет нашего ребенка. Вот что он сделает, Стивен. Вот что значит сказать «не хочу». Но в том-то и дело, что я хочу его, и тебе тоже следует об этом подумать. Это не только твой малыш, но и мой, это наш малыш, хочется тебе того или нет. И я не собираюсь от него избавляться только потому, что ты так велишь». Адриана говорила, подавляя рыдания, но Стивен как будто не слышал ее. Под влиянием охватившего его ужаса он стал холоден и бездушен. Страх словно заморозил его. «Понятно», — произнес он холодно и отстраненно, посмотрел на жену. «Так ты хочешь сказать, что не будешь избавляться от него?» «Я еще ничего не сказала. Я просто прошу тебя об этом как следует подумать и говорю, что хотела бы его оставить». Адриана сама не ожидала такого признания. Однако просьбы оставить малыша были похожи на разговор о щенке, которого она из жалости хотела приютить, а не о ребенке, и это приводило ее в отчаяние. Стивен печально кивнул, взял ее за руку, потянул на кровать и лег рядом. Чувствуя его близость, такой знакомый запах, Адриана перестала себя контролировать и разрыдалась. Потрясение, страх, напряжение, волнение, кипевшее в ней, вырвались наружу потоками слез. «Прости, малышка, прости, что с нами такое случилось. Все будет хорошо, вот увидишь, прости». Адриана плохо понимала, что ей говорит Стивен, но радовалась его объятиям и надеялась, что он подумает и изменит свое мнение. Ее крайне изнуряла необходимость преодолевать его сопротивление. «Ты меня тоже прости», — произнесла она наконец. Стивен вытер ей глаза и поцеловал. Затем стал гладить волосы Адрианы, поцелуями осушил ресницы и щеки, неторопливо снял блузку, шорты и все остальное. Адриана нагая лежала рядом, и Стивен залюбовался своей женой. У нее было изумительное тело, портить которое беременностью, по его мнению, было бы преступлением. «Я тебя люблю, Адриана», — сказал Стивен ласково. Он слишком любил жену, чтобы разрешить ей совершить такую глупость. Еще он любил себя, их сложившийся образ жизни, все, к чему они стремились и чего достигли. Никто не имел права на это покушаться, ребенок в том числе. Стивен страстно поцеловал Адриану. Она ответила не менее пылким поцелуем, полагая, что муж наконец понял ее чувства. Потом они занимались любовью, очень ласково и нежно. В эти минуты близости спор был оставлен, и каждый надеялся, что супруг проявит понимание и согласится с его собственной позицией. Еще долгое время спустя они лежали в объятиях друг друга, и им было необыкновенно хорошо. На следующий день они проснулись лишь в полдень, и Стивен предложил пойти поплавать, что и было сделано после душа и завтрака. А Адриана пребывала в задумчивости и молчала, пока они, держась за руки, шли к бассейну. Бассейном жилого комплекса пользовались все жильцы близлежащих домов, но в тот чудесный майский день там никого не было. Погода стояла солнечная, и люди поехали на пляж, в гости, или просто загорали на крышах, как правило, нагишом. Стивен неутомимо плавал вперед-назад. Адриана же немного поплавала, потом легла на солнце и задремала. Ей не хотелось говорить о ребенке, по крайней мере, сейчас. Она надеялась, что муж успокоится и привыкнет к этой мысли.